На главпочтамте им пришлось простоять в очереди около получаса. Банов за это время прямо на свертке написал адрес: «Москва, Кремль, Ильичу», и с нетерпением ожидал, не скажет ли чего-нибудь почтовое служащее, принимающее посылки. Наконец подошла их очередь, и директор школы протолкнул сверток в окошко. «Ильич — это имя или фамилия?» — спросила приемщица посылок. «Фамилия!» — отрывисто бросил Банов и тут же сообразил, что сказал не то. Однако приемщица больше вопросов не задавала, и Банов решил молчать. «Напишите обратный адрес». Женщина, работавшая за окошком, просунула свертка обратно. Банов достал ручку, быстро нацарапал свой адрес и вернул ей сверток. 40 копеек, — сказала она. — Так много? — вслух удивился Банов. — Вы не ошиблись? — Нет, не ошиблась, — резко ответила женщина. — Я здесь уже 10 лет работаю. Банов торопливо расплатился. На улице он глубоко вздохнул и снова посмотрел на Клару с любовью во взгляде. Он представлял, как обрадуется кремлевский мечтатель, когда неожиданно для себя найдет в одной из посылок костюм подходящего размера. Он представлял себе, как он оденет его, посмотрит на себя. Интересно, есть ли у него зеркало в шалашке? Во всяком случае, посмотрит на брюки, на пиджак, на жилетку. Да, он будет наверняка счастлив и даже не догадает, что это счастье подарила ему женщина. Женщина по имени Клара Ройд. Это останется для него тайной. И тут же Банов задумался о том, что каждый день рождаются сотни, а может быть даже тысячи тайн, и существуют они как бы отдельно от людей, и даже после их смерти, и только некоторые из них оказываются случайно разгаданными, а все остальные будто и повисают, растворяются в воздухе, и люди дышат ими, даже не зная об этом, люди вдыхают и выдыхают их, но почти все тайны остаются тайнами на века. Давно позади осталось одинокое дерево-кладбище, застывшее среди неподвижных снегов. Бежали молчаливые лайки, собачки, и полозья саней негромко поскрипывали, оставляя за собою на белой бумаге снега две полоски, не широкие и не глубокие. Дмитрий Воплахов сидел впереди, а позади него, закутанный в оленьи шкуры, оставшиеся после похорон, дремал народный контролер. Еще одно дерево пронеслось мимо и осталось по левую сторону от саней. А впереди лежала неразличимая граница снега и такого же выбеленного неба. Воплахову хотелось есть, и чтобы отвлечься от ощущения голода, задумался он о своем пропавшем народе. Задумался и стал сравнивать свой народ с русским, чтобы найти что-нибудь такое, чем гордиться можно перед русскими. Ну, конечно, не вслух гордиться, а так, в мыслях. Ведь сказал недавно русский человек Добрынин, что надо гордиться своим народом. Но как ни сравнивал Дмитрий, а никакой особой разницы между русскими и уркуемцами не видел. То есть разница-то была, но не особенная и не важная. Оба народа были умные, красивые. Вот только уркуемцев, конечно, слишком мало, и нет у них ни городов, ни домов. Броют они по земле. Счастье ищет уж который год. И тут вместо ощущения гордости пришло к Воплахову чувство стыда. Понял он, что русские давно уж не ходят, живут себе в домах, а значит, счастье свое не нашли. А раз нашли они счастье, а уркуемцы все еще ищут его, значит, все-таки русские умнее. И неприятно стало Дмитрию. Вернулся он мыслями к еде, чтобы отвлечься от уркуемцев. Вернулся. Облизнулся на морозе, представив себе что-то съедобное. И тут увидел дымок слева, дымок, столбиком уходящий в небо. Поднимался дымок из-за холма и обрадовался ему уркуемец.